А уж экипаж на Филу был самый дисциплинированный, что правда, то правда. Эти здоровенные, хмурые, загорелые дядьки здорово побаивались своего тщедушного капитана. У бедняги Анчифы не появлялось возможности продемонстрировать присутствующим свои обширные познания в области непечатных проклятий. Его команда не давала ему ни малейшего повода для недовольства. Поначалу это казалось мне забавным, но со временем, повнимательнее присмотревшись к сэру Анчифе Мелифару, я начал понимать ребят из команды. Стоило только однажды услышать в сумерках его неправдоподобно тяжелые шаги и ощутить на собственном затылке пронзительный взгляд мерцающих в темноте зеленоватых глаз. Я никогда не забуду смертельный холод, который пробежал по моему позвоночнику. Честно говоря, тогда мне показалось, что этот веселый парень только похож на человека. А чем он является на самом деле, об этом я предпочел не задумываться. Впрочем, через несколько секунд он уже сидел рядом и весело прохаживался насчет моей гипотетической способности находиться в нескольких местах одновременно. Дескать, он только что видел меня на корме, а теперь чуть ли не наступил на мое лохе в противоположном конце корабля, а я с облегчением слушал его болтовню и уже сам не верил, что этот непоседа умудрился напугать меня до полусмерти. Как бы то ни было, а я быстро проникся сочувствием к команде. Даже взял ребят под опеку и посвятил кучу времени незапланированным экспериментам со щелью между мирами. Добывал холодное пиво из своего мира для этих бравых пиратов. Сам я с удивлением выяснил, что успел отвыкнуть от его вкуса, так что мои опыты были чистой воды филантропией. Обнаружилось, что господа пираты просто обожают Гиннес. Анчифа одобрительно косился на их маленькие радости. Кажется, он был доволен, что мое присутствие приносит столько практической пользы. А вот великолепному сэру Кофе загадочная природа нашего капитана изначально была до лампочки. Эти двое получали море удовольствия от своих ежевечерних перебранок, которые, впрочем, всегда заканчивались совместными посиделками за бутылкой какой-нибудь экзотической настойки из неисчерпаемых запасов сэра Анчифы. Ребята друг друга стоили. Они быстро поняли, что нет ничего приятнее, чем совместное обсуждение многочисленных пороков рода человеческого. Этим записным ворчунам время от времени удавалось достать даже меня. Тут моя мантия смерти и прочие сомнительные достоинства в расчет не принимались. В таких случаях мне оставалось только гордо удаляться на палубу и развлекаться безмолвными разговорами с теми, кто остался дома. Сэр Джуффин Халли, как правило, оказывался первым, кому я посылал зов, и кто получал море удовольствия от моих сердитых ежевечерних отчетов, я полагаю. Зато для всех остальных я приберегал куда более романтические эпизоды нашего плавания. Бедняжке Техи доставались мои многословные высказывания по поводу очаровательной манеры умирающего закатного солнца мыть свое круглое брюшко в водах Великого Средиземного моря. Сэру Луукфи Пенсу — скромные результаты моих случайных наблюдений за морской фауной. Парень приходит в неописуемый восторг, достойный настоящего юного натуралиста, когда ему удается узнать что-либо новенькое о малознакомых живых существах. Многострадальному сэру Шурфу, как правило, приходилось выслушивать мои глубокомысленные рассуждения на абстрактные темы, навеянные по большей части отчаянным безделием и некоторым дефицитом общения, ну и так далее. Одним словом, каждому доставалась своя порция морских рассказов. Мне было приятно думать, что ребята при встрече пересказывают друг другу мои бурные монологи, так что у них есть шанс по кусочкам, как мозаику, составить более или менее связанную картину моей замечательной жизни. Весь этот кайф продолжался довольно долго. Дюжины две дней, если не больше. Я потерял счет времени и окончательно почувствовал себя никчемным бездельником, прожигающим жизнь в каком-то бесконечном морском круизе. Иначе говоря, я был вполне счастлив и спокоен. Вот уж чего никак не ожидал от этого путешествия. «Знаешь, сэр Макс, кажется, твоя любовь к быстрой езде распространяется не только на амобилеры», — задумчиво сказал Анчифа. Дело было в самом конце совершенно восхитительного пасмурного дня. По моим расчетам, в это время ему как раз полагалось стоять, подбоченившись на пороге нашей каюты, и потихоньку приступать к своей ежевечерней перебранке с Кофой, который не уставал подбирать все новые цветистые эпитеты, чтобы в очередной раз отметить низкое качество корабельных ужинов.